Глава 33. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительного жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должно наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова. Тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду. И вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной «Думы» укорять и упрекать новейшее поколение, причем не упустил случая изложить, как бы он все повернул по-своему, если б власть у него была в руках. «Россия, — говорил он, — отстала от Европы. Нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды. Это вздор. Да и притом у нас изобретательности нет. Сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, — говорит Лермонтов. Я согласен с ним. Но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем и лечиться должны. «Ля кадастер», — подумал Лаврецкий. «У нас, — продолжал он, — лучшие головы. Ля мейгертет» — давно в этом убедились. Все народы в сущности одинаковы. Вводите только хорошие учреждения, и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту. Это наше дело, дело людей...» Он чуть не сказал государственных «служащих». Но в случае нужды не беспокойтесь. Учреждения переделают самый этот быт. Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, — думала она, — умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а несколько известных ему людей. В саду Калитиных, в большом кусте сирени, жил соловей. Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину. Завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России, отдавал себя, свое поколение на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин возражал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать, и, занеся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновичью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса. Он вспомнил, что Михалевич тоже назвал его отсталым, только вольтерианцем, и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, неоправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный. Привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость противу лжи невозможна. Не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. «Все это прекрасно!» — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию. Что же вы намерены делать?» «Пахать землю», — отвечал Лаврецкий, — «и стараться как можно лучше ее пахать». «Это очень похвально, бесспорно», — возразил Паншин. «И мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части. Но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия». «Une nature poétique», — «поэтическая натура», — французский, — заговорила Марья Дмитриевна. «Конечно, не может пахать. Et puis», — «и потом», — французский. «Вы призваны, Владимир Николаевич, делать все en grand». «В большом масштабе», — французский. Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось. Он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как в такой вечер?» — слабо возразила она. Однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем. И в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал умника, спасибо». Все затихло в комнате. Слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков. Все затихло в комнате. Слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков. Да широкой волной вливалось в окна вместе с росистой прохладой могучая, до дерзости звонкая песнь соловья.